Впрочем, население аптечного полуострова насчитывало всего лишь 5555 человек, из них 555 женщин. Остальные были мужчины. Детей вообще не было. Магистр Микстурий II изобрел омолаживающие таблетки, и население страны оставалось неизменно в одном и том же возрасте. Поэтому смена поколений стала ненужной, а дети — лишними. Народу не убывало и не прибывало. Омолаживающие таблетки находились под строгой охраной, а секрет их производства был известен только правителю страны. «Почему вы не хотите осчастливить своим открытием все человечество?» — спросил пан Клякса у одного из сановников. «Но это же понятно», — ответил тот. «Мы не хотим, чтобы в других странах перевелись дети. Мир без детей был бы так же скучен, как наш полуостров». Сказав это, сановник утер слезы и тяжело вздохнул. Но вернемся к первому адмиралу флота. По прибытии в столицу он немедленно проводил пана Кляксу во дворец магистра Микстурия II. Это был скучный и серьезный правитель. На его голове покоился лавровый венок, а халат украшал вышитый золотом аптекарский герб. В руках вместо жезла он держал большой градусник. «Я рад видеть у себя столь знаменитого ученого», — сказал Микстурий II. «Позволь, высокочтимый гость, я лично в знак особого уважения измерю тебе температуру». И он сунул градусник под мышку пану Кляксе. 37,1. Дворецкий, угостите нашего гостя аспирином и дайте нам отвар из медвежьих ушек». Осушив традиционную чашу дружбы, Микстурий II в сопровождении свиты отправился показывать пану Кляксе город. На улице к ним присоединились остальные сказанцы. Вскоре они очутились на центральной площади. Указывая градусником на стеклянные павильоны, удельный провизор сказал: «В каждом павильоне производится определенный вид лекарств. Вот в этом мы делаем капли от валерьяновых до глазных. В следующем павильоне масла, касторовое, льняное, камфорное и другие. Дальше мази и притирания. Еще дальше отвары из трав. А вон в том самом высоком павильоне, похожем на мельницу, мы изготовляем порошки. А вот в этом пилюли, постилки и таблетки. А в этом эвкалиптовые конфеты от кашля. И так далее, и так далее. Но войдемте внутрь». Застекленные двери павильона распахнулись настежь, и весь кортеж оказался в огромном зале, где несколько десятков женщин разливали в бутылочки разноцветные снадобья, микстуры и капли. Все эти женщины в белых халатах были одного возраста и выглядели совсем как мужчины. Только бород у них не было. Пока гости осматривали новое оборудование, младшие служащие разносили на подносах прохладительные напитки из трав. При виде этих напитков сказанцы неприлично кривились. Только пан Клякса, чтобы спасти положение, осушал один бокал за другим и делал вид, что ему напитки нравятся. Вдруг глаза его ярко заблестели. Растолкав сказанцев, пан Клякса побежал к одному из подносов и схватил стоявший на нем стакан. «Есть! Вот то, что я искал!» — воскликнул пан Клякса. Стакан был наполнен до краев истинно черной жидкостью. «Чернила!» — не унимался пан Клякса. «Настоящее чернила! Дайте перо и бумагу!» «Увы!» — воскликнул первый адмирал флота. «Это отвар корня семицвета. Он похож на чернила, но очень неустойчив и при охлаждении испаряется». Алойзи взял стакан из рук пана Кляксы и выплеснул горячую жидкость на каменный пол. Она растеклась черными струйками, но сразу же синим облачком поднялась вверх и исчезла, не оставив ни малейшего следа. «Черт бы побрал все эти семицветы!» — простонал пан Клякса. «Чем же вы, аптечные головы, пишете? Молоком? Или, может быть, водой?» Никто не ожидал от него такой вспышки гнева. Но пан Клякса взял себя в руки и встал на одной ноге в такой смиренной позе, стал просить прощения у хозяев.